Ну да, спустились в зал по нескольким ступенькам, но ведь совсем не намного. И ширина вокруг какая. Мы подошли к буфетной стойке. Сооружение со стеклянным прилавком, с разноцветными бутылками на боковых этажерках, с никелированными бачками и холодильниками. Позади прилавка громоздились могучие, сложенные друг на дружку бочки. На днищах чернели иностранные буквы. За прилавком колдовал с фужерами рослый круглолицый дяденька в желтой косынке, похожий на китайца. «Здрасте, Липун», — почтительно сказал Чибис. Или он сказал «Липун»? Наверное, так. «Ян Яныч здесь?» Липун подбросил сразу три фужера, подхватил и осторожно поставил на стекло. И улыбнулся, как масляный блин. Заговорил тонко и весело. «Здравствуй, залетный Чибис. Ян Яныч, конечно, здесь. Как он может быть не здесь, когда такой посетитель?» Обернулся к бочкам и закричал еще тоньше. «Ян, к тебе пришли!» Между бочками был узкий промежуток. Из него выдвинулся к стойке человек по имени Ян. Это был высокий и очень худой человек. Наверное, я буду таким же, когда вырасту. Молодой еще. В сизо обвисшей футболке с крупной штопкой на животе. Из разношенного ворота торчала тонкая шея с кадыком. Впалые щеки были песочного цвета, глаза с янтарным отцветом, клочкастые брови с латунным блеском. И короткая стрижка была похожа на медную щетку, а на крупном носу сидело желтое родимое пятно размером с боб. Широкие губы Ян Яныча насмешливо разъехались. «Ах, какой гость! Давно не виделись. Целых два дня». «Здрасте, Ян Яныч», — спешно сказал Чибис. «Привет и тебе, птица Чибис. Ну что скажешь?» Чибис взял меня за локоть. «Это Клим». Ян Янович скользнул по мне желтым взглядом. «Привет и тебе, Клим». Потом он опять уткнулся глазами в Чибиса. «А ты, друг мой, сегодня выглядишь непривычно». Чибис переступил незагорелыми ногами. «Так лето же!» «Я не про наряд», — усмехнулся Ян Яныч. «И я про то, что нынче ты первый раз тут без сумки с добычей. Значит, по другому делу. Или просто в гости?» «По делу», — вздохнул Чибис и взял меня за локоть покрепче. «Вот, у Клима дело. И у меня. Можно посоветоваться?» «А чего ж?» — сразу отозвался Ян Яныч. «Пошли». Он выбрался из-за стойки, как-то незаметно оказался между нами, обнял нас за плечи растопыренными пальцами и повел между столами, к дальней стене, где была неширокая арка. За аркой оказался еще один зал, поменьше. Всего четыре стола, и посетителей немного. Только трое мужчин в лиловых рубашках с погончиками. Непонятно, что за форма. Один из них, грузный и седоватый, оглянулся. «Яныч, мы у тебя застрянем до ночи. Векторы не совпадают. Сопровождающий вельбот обмер на втором витке, ни туда, ни сюда. Холер его знает почему». «Застревайте», — на ходу согласился Ян Яныч. Видимо, он был хозяином кафе. Потом оглянулся. «А может, поискать для вельбота стимулятор?» «Кабы знать какой», — сказал в стол другой дядька с погончиками. «Сейчас вот как раз терзаем извилины». «Ладно. Удачи!» Ян Яныч шагнул дальше, подталкивая нас. Мы оказались у крайнего стола, самого маленького из всех, но все равно обширного. С досок слетела и усвистала под потолок зеленая муха. «Скотина!» — шепнул ей вслед Ян Яныч, а мне сказал: «Не бойся, эта тварь не заразная». Муха была противная, но слова хозяина кафе меня успокоили, потому что в Арцеулове мне нравилось. Необычно все так, загадочно даже. Будто попал в таверну из приключенческой книжки. Самолет этот, странный разговор про застрявший вельбот, бочки с буквами, непонятно как разъехавшиеся вширь пространства. Надо будет про все расспросить Чибиса. Но сейчас не до расспросов. Ян Яныч усадил нас на шершавую скамью, нагнулся над столом и сходу спросил. «Есть хотите?» Я понял, что хочу. Дома-то не успел заправиться, весь мой обед сегодня был порцией вермишели быстрого реагирования, причем уменьшенная в пользу малышей и бумселя. «Здесь так чудесно пахло!» Я переглотнул. Чибис, однако, пробормотал. «Да ну, у нас денег нет. У меня, по крайней мере». Ян Яныч выпрямился, будто сильно вырос над столом, и спросил с высоты. «Максим Чибисов, когда тебе в последний раз драли уши?» «Никогда», — возмутился Чибис. «Ни уши, ни вообще», — и хмыкнул. «Агнеса Константиновна против физических наказаний. У нее другие издевательские методы». «Надо разъяснить ей, как она заблуждается. Ты что, всерьез думаешь, что мое заведение разорится, если накормлю двух отощавших отроков, и кризис пойдет на новый виток развития?» Чибис порозовел ушами и зацарапал кроссовкой под скамейкой. Ян Яныч громко сказал через плечо. «Липун, кликни нам шарнирчика!» Липун жалобно отозвался через арку. «Ай, он капризничает! Спрятался за ящиками с пивом и не вылезает!